ситуация. Воспитательница увидела, как Петя, 4 года, и Витя, 4,5 года, держатся за ракету. Каждый тянет ее к себе. Вот-вот вспыхнет ссора. Какие могут быть действия по предотвращению конфликта? Решение. Мальчики, подождите тянуть ракету. Она поломается и никому не достанется, сказала воспитательница. Кто из вас сильнее, скажите? Я, говорит Витя. Я, говорит Петя. Нет, я. Я и ростом выше Пети, говорит Витя. А я не верю, что ты, Витя, сильный, говорит воспитательница. Сильные всегда уступают тем, кто слабее, защищают их. А ты как поступаешь? Витя, подумав, сказал. Ну ладно, пусть Петя играет ракетой первой, а потом я. Да, Петя? Воспитательница похвалила Витю. Теперь я вижу, что ты большой и сильный. Витя был доволен вниманием воспитательницы.